Политические события первых двух послевоенных лет достаточно отчетливо показали Европе, что русские пришли всерьез и надолго. Сталин не торопился, не грабил Европу, а включал ее возможности в собственную страну, интегрировав промышленность Германии и Японии, заняв население восстановительными работами и дав заказы промышленности, получая до 60% прибыли в виде репараций и тут же вкладывая эти средства как в тяжелую промышленность, так и в науку, перетянув в СССР весь цвет европейской и японской науки. За два года, восстановив разрушенные производства в европейской части СССР, Советский Союз вышел на первое место по объему производства в Европе и на первое место по темпам роста в мире. Первым среди европейских стран СССР отменил карточную систему распределения продовольствия. Даже в Англии она продолжала существовать еще два года. Проблемы возникли только с Исландией. В 1940-м датскую провинцию оккупировала Великобритания. В 1941-м передала право на оккупацию США. В 1944-м Исландия объявила о полной независимости от Дании, провозгласила республику. После инцидента у острова Пратос Совет Безопасности ООН ввел ограничения на строительство авианосного флота. Суммарное количество авианосцев и линкоров Англии и США не должно превышать количество по тоннажу таковых у Советского Союза. СССР имел квоту на строительство 6 авианосцев и 4 линкоров, чем не преминул воспользоваться и расположил заказы на них в Молотовске, переименованном в Северодвинск, в Николаеве, в Японии и Германии. Было заложено 3 линкора проекта 25 с 12-18-дюймовыми орудиями в гиростабилизированных башнях и водоизмещением 100 тысяч тонн, и 7 авианосцев типа «Иосиф Сталин», в которых была предусмотрена замена нефтяных котлов на ядерные реакторы. Остальные страны должны были разрезать на металл более 60 эскортников и 2 тяжелых авианосца, или продать их в другие страны, не входящие в Соединенное Королевство. В конце 1947 года выяснилось, что много лишних авианосцев собираются приобрести Исландия, видимо, для ловли акул, в целях приготовления национального блюда, подвяленного протухшего мяса гигантской акулы, хакарля. Вторым покупателем авианосцев стала тоже датская заморская провинция Гренландия. Эскимосы проявили такую бешеную любовь к службе на море, что становились третьей страной в мире по количеству имеющихся авианосцев. Сталину пришлось надавить на Фредерика IX, короля Дании, недавно взошедшего на престол в связи со смертью отца, старшего брата бывшего норвежского короля Хакона VII. Тот провел через парламент вето на отделение Гренландии и Исландии от королевства и воцарился на престол Исландии под именем Фредерика II. Совет Безопасности ООН провел слушания по поводу сомнительных сделок с авианосным флотом. Молотов пригрозил, что в этом случае есть еще 15 верфей, где СССР может разместить заказы на строительство крупнотоннажных кораблей, плюс обнародовал тоннаж и вооружение новых линкоров, первый из которых уже спущен на воду в Йокогаме. Башни орудия у него почти аналогичны Керчи и Балтийску, но имеют гиростабилизацию в двух плоскостях. Момент авианосного кризиса Северный флот заблокировал подводными лодками и надводными кораблями Исландию. Англия вела себя благоразумно. Резких выпадов она не предпринимала. Америка, наоборот, кричала об угрозе свободному миру, ненужности ООН, красной угрозе, хотя первая, как обычно, нарушила все договоренности. Британцы же, проведя с Северным флотом учения в Норвежском и Северном морях, отчетливо поняли, что то, что не удалось Гитлеру и Герингу, будет однозначно реализовано СССР. На десантных средств у СССР хватает, и на суше для его армии противника не существует. В итоге Англия поставила на разделку 14 эскортников, выговорив для себя замену одного тяжелого авианосца на авианосец типа «Мальта». Штаты согласились на разделку 6 конвойных авианосцев, но пускать под нож тяжелые отказались. Пришлось закладывать еще один авианосец в Японии.